Глава 52. По возвращении домой, первым делом я позвонил Григорию Леснику. В полицейском управлении его не оказалось. Закинул удочку к нему домой безрезультатно. Тогда попробовал дотянуться до мобильника. Сначала никто не отвечал, но терпение мое было вознаграждено, и я услышал инспектора. Он был чем-то недоволен, разговаривал на два фронта и явно куда-то торопился. Слышался уличный шум. Я пригласил его на 7 часов вечера к себе в гости. Он коротко произнес «Буду!» и отключился. Второй звонок я сделал в особняк Епифановых. Трубку подняла София. Разговаривать с ней было куда удобнее и приятнее, чем с дворецким или с кем-то из слуг. Попросил ее привести к 7 вечера Хлою Епифанову на канал Беринга. София сомневалась в результате, сказала, что попытаться-то она попытается, но положительный исход не обещает. Тогда я подкинул Софии приманку, на которую Хлоя должна была среагировать. Мое обещание открыть имя убийцы, повинного в разрушении ее семьи. Химера оживилась и согласилась, что при таком условии Хлоя придет наверняка. Заручившись поддержкой своей подруги, я повесил трубку и отправился на кухню, где застал Гонзу за дегустацией творога и молока. Гонза ухмыльнулся, завидев меня, и поднял приветственно бокал. Я сообщил табачнику, что вечером на наш особняк ожидается нападение голодных гостей. Он нахмурился и поинтересовался, чем их подкормить. Пожав плечами, я предложил что-нибудь легкое, ненавязчивое. Табачник пообещал подумать. Остаток дня Ян усиленно колдовал на кухне, никого не допуская в свое царство. Кубинец пару раз пытался сунуться, но его с позором изгнали, пообещав лишить ужина. Гонза присмирел и более не рисковал. Без 12:07 по входной дверь позвонили. Я отправился открывать. Взглянул в глазок, обнаружил Григория Лесника. Инспектор был облачен в штатское. «Кто в такую жару выдержит фирменный китель?» «Туровский, что стряслось?» – спросил он с порога. «Собираюсь устроить военный совет с раскрытием некоторых тайн», – доложил я, проводя Лесника в гостевой кабинет, где мы и расположились в ожидании Хлои Епифановой. Как ни пытал меня Лесник, я не сообщил ему, зачем устроил званый ужин. Хлоя и София опоздали на 20 минут. В жизни своей не встречал еще ни одной пунктуальной женщины. Наверное, таких просто не производит природа. Кубинец сходил на кухню и, возвратившись, возвестил, что табачник приглашает всех откушать. Гости долго отказывались, но все же последовали за мной и кубинцем, когда мы оба дезертировали из гостевого кабинета. Расселись. Я взглянул на свою тарелку и пришел к выводу, что табачник превзошел себя. Он сотворил воздушный мясной пирог. Отрезав кусочек, положил его в рот и замер от удовольствия. Несколько минут мы усиленно орудовали ножами и вилками. Только Хлоя почти ничего не съела. «Зачем вы нас собрали, господин Туровский?» Первой нарушила она молчание. Я отложил в сторону вилку, запил лакомство большим глотком пива и сказал. «Чтобы сообщить имя убийцы ваших сыновей, госпожа Епифанова». Хлоя замерла. Ее глаза расширились, набухая слезами. Начну несколько издалека. «Госпожа Епифанова, вам знакома легенда о вишневом самурае?» Хлоя кивнула. «Тогда я коротко изложу суть для инспектора. Вишневый самурай, так звали японца-туриста, который в царствовании государя-императора Петра Великого, чудом забрел в Россию. Здесь он прибился к дому Епифановых и стал верным другом одного из предков Трои Епифанова. Затем погиб, спасая жизнь своего подопечного. Спасенный предок в память о преданности чужака заказал статуэтку из слоновой кости с бриллиантами, который получил название «Вишневый самурай». В смуте 17-го года эта статуэтка пропала, была украдена при загадочных обстоятельствах. Так семейство Епифановых лишилось своей реликвии. Нынешние события тоже связаны с вишневым самураем. «Трой увлекался семейной историей», — подала голос Хлоя. «Он много копался в документах, начертил фамильное древо и очень гордился своим происхождением. Вишневый самурай был для него идефикс. Он говорил, что семья обретет прежнее могущество, когда к Епифановым вернется статуэтка». Я ковырнул вилкой остатки мясного пирога и продолжил. В игру включилась Иоланда Городишек. Если бы не она и ее бизнес, то ничего, наверное, не произошло бы. Она смутила ум Троя, сама того не желая и не ведая, на какую участь себя обрекает. Григорий Лесник, внимая моим словам, с педантичностью сотрудника криминальной полиции. Я так и видел, как в его голове крутится махина, записывающая аппаратуру, фиксируя в памяти каждое мое слово. Немного об Иоланде Городишек, поскольку вам, Хлоя, она не была знакома. Почему? – удивилась Хлоя. О ней часто упоминал Самсон. Вряд ли он касался ее бурной деятельности, – возразил я. Иоланда Городишек работала в модельном агентстве «Круассан Вояж», директором которого являлся Стая Прощелыгин. Именно он придумал схему бизнеса и подключил к нему Иоланду. Бизнес заключался в следующем. Девушки из агентства заводили знакомства с обеспеченными, а если точнее, с очень богатыми мужчинами. Одно условие соблюдалось неукоснительно. Мужчины эти должны были состоять в браке, либо дорожить своей репутацией, которую могло испортить столь легкомысленное знакомство. Несколько раз девушка встречалась со своим клиентом. Далее в дело вступала мобильная группа агентства, которая занималась раскруткой жертвы на деньги. Показывались фотографии и видео сомнительного содержания. Сохранение тайны обменивалось на злато. Платили все. Причем кто-то отделывался единовременным взносом, а кто-то отчислял деньги регулярно, обычно ежемесячно. Так продолжалось бы и до сих пор, когда бы не Иоланда. О, она была виртуозом своего дела. Она не просто заигрывала с мужчиной и проводила с ним ночь. Она его влюбляла в себя, затем выманивала из него все, что могла, а уж потом отдавала на растерзание Стасу Прощелыгину. Жертвы поставлялись в агентство разными путями. Чаще всего их рекомендовали осведомители. Одним из таких осведомителей был Иннокентий Волокитов, менеджер яхт-клуба «Флебустьер». «Покончил жизнь самоубийством некоторое время назад», – перебил меня Лесник. «Его трагическая судьба мне известна», – ответствовал я. И, выдержав паузу, продолжил. «Надо сказать, яхтинг – спорт богатых людей». А у менеджера клуба был доступ ко всей необходимой информации. Вторым осведомителем стал Кудияр Грязнухин, человек из высшего общества. Богат, член совета директоров корпорации «Великоросс», друг Ивана Дмитриевича Скорохватова, директора компании, которого он издал шантажистам. «Его тоже убили!» – встрял Лесник. Иоланда не мелочилась, отцеживала сливки и занималась ими. Людей, попавших в ее сети, было много. Всех перечислять нет смысла, поскольку они вне нашей истории. Кроме одного человека, имя которого уже прозвучало. Иван Дмитриевич Скорохватов. Ему и предстояло сыграть роковую роль в судьбе Иоланды Городишек. «Подумать только!» – выдохнула впечатленная Хлоя. «А мой сын боготворил эту мерзавку!» «Ошибаетесь», – возразил я. «Ваш сын прекрасно знал, что из себя представляла Иоланда, неоднократно пользовался ею. Хотя не исключаю, что он одновременно и любил ее. Только очень своеобразно. Ему явно не нравились похождения Иоланды, но он мирился с ними. А после того, как оказался заинтересован в ее успехе на избранном поприще, вовсе перестал обращать внимание на подобные житейские мелочи». На Хлою было больно смотреть. Она слышала то, что ее уши отказывались слушать, мозг перерабатывать, а душа воспринимать. Признать открыто, что ее Самсон не ангел, а мелочный, циничный человек, она не могла. Но такова горькая правда. Хлоя сама наняла меня отыскать ответы на все ее вопросы, и я не мог скрыть обнаружившиеся факты. Впрочем, то, что она услышала, лишь цветочки, ягодки ожидали впереди. Скорохватов влюбился в Иоланду. Она добилась своего. Он пригласил ее в свой дом. Возможно, он ей тоже нравился. К сожалению, Иван Дмитриевич был несколько непредусмотрительным человеком. Он показал Иоланде ценности, которыми владел. Скорохватов очень гордился своей коллекцией предметов искусства и старины. В ней имелась и фигурка, вырезанная из слоновой кости и инкрустированная бриллиантами. Статуэтка называлась «Вишневый самурай», угадала Хлоя Епифанова. «Именно, Вишневый самурай», подтвердил я ее догадку. Как он оказался у Скорохватова? Загадка. Возможно, если предпринять расследование и покопаться в финансовых делах его семейства, что-нибудь и прояснилось бы. Но это неблагодарное занятие. Боюсь, что мы так никогда и не узнаем, каким извилистым путем Иван Дмитриевич Скорохватов стал обладателем статуэтки. Может быть, как раз его предок и похитил вишневого самурая у тогдашнего владельца из рода Епифановых. Но я вернусь к нашим делам. Иоланде статуэтка понравилась. Она заболела самураем. Он представлялся ей экзотическим и необычным. Не исключаю, что Скорохватов рассказал ей легенду, немного исказив на свой лад. Иоланда Городишек не удержалась и поведала о вишневом самурае первому, кто попался ей под руку, а может и специально выбрала для этого Самсона Епифанова. Самсон наверняка слышал семейное предание, он сделал соответствующие выводы и при первом удобном случае объявил Трою Епифанову о находке статуэтки, видимо, рассчитывая что-то за это получить. Я умолк. По лицам сидевших за столом можно было понять, какой эффект произвели на них мои слова. Скажем, глаза Хлои говорили, что она уже догадалась о последствиях неосторожного рассказа Самсона. Передохнув, я продолжил. Один великий поэт, живший в XIII веке, написал следующие строчки. «Тайны и друзьям поверять нельзя, ибо у друзей тоже есть друзья. Старательно тайны свои береги, сболтнешь, и тебя одолеют враги». Иоланда не могла и предположить, на что обрекает себя, рассказывая информацию о вишневом самурае. Трой вцепился в известие как клещ. Думаю, он и предложил план, в котором Самсону отводилась тяжкая роль – уговорить Иоланду выкрасть статуэтку из дома Скорохватова. Трой пообещал заплатить некоторую сумму. Самсону также должна была перепасть энная часть денег. Он бросился в бой. Уговорить Иоланду не составило труда. Она согласилась быстро. Поскольку вообще любила приключения, авантюры, интриги, украсть статуэтку был для нее очень необычным поступком. Новое амплуа. Она идет на это. Надо сказать еще вот о чем. Епифановы втайне друг от друга разделились. Трой мечтал завладеть самураем, Самсон, наведя справки о его истинной цене, собирался переправить статуэтку на аукцион за рубеж. Но Иоланта подкинула им сюрприз. Она договорилась встретиться с Самсоном после дела в отеле «Бородинский крест». Самсон пришел туда, поднялся в ее номер, предложил деньги, и Иоланта отказалась передать статуэтку. Она сообщила Самсону, что у нее есть другой покупатель. Разгорелся скандал. Произошла небольшая потасовка, которая впоследствии и дала повод обвинить Самсона в убийстве Иоланды Городишек. Хотя он ее не убивал. Если бы Самсон совершил убийство, он унес бы из номера статуэтку. Но вишневый самурай так и остался в номере. «Откуда ты знаешь об этом, Туровский?» – вклинился лесник. «Все очень просто. После ухода Самсона в номер Городишек поднялся человек, которого она ждала, ее любовник. Именно ему она предложила купить вишневого самурая. Только тот ничего не собирался платить. Сделав вид, что изучает товар, незнакомец убил Городишек, а потом исчез вместе со статуэткой. Самое интересное начинается после». Расстроенный Самсон приходит, безусловно, к отцу, но Трой не верит сыну. Он подозревает, что Самсон завладел статуэткой и не намерен ее возвращать. Они поругались, а наутро стало известно, что Иоланда Городишек убита, и в ее смерти подозревается мужчина, по описанию, вылитый Самсон Епифанов. Трой растерялся. Он не знал, что предпринять, и обратился ко мне с предложением найти убийцу Городишек. Мы отправились на встречу с Самсоном. Но паранойя уже плотно угнездилась в голове Троя. Он утверждается в мысли, что именно Самсон убил городишек, дабы увести из-под носа отца реликвию. Мое избиение было разыграно как по нотам. Конечно, отцу помог Самсон. Но вот зачем Трой инсценировал собственную смерть, я не знаю. Слишком много версий. Сейчас ясно одно. К этой затее Трой готовился давно. Он переводил год за годом денежные средства на специальные счета, которыми и намеревался воспользоваться. «Что значит инсценировал?» – ледяным тоном произнесла Хлоя. Она уже все поняла. «Это значит, разыграл. Трой жив». Хлоя устояла. Вместо него похоронили подвернувшегося под руку слугу кактуса Куракина, в доме которого спрятался Самсон. Слуге изуродовали лицо, а дантист опознал якобы Троя. «Впоследствии Трой убрал дантиста», — дополнил лесник. «Именно так. После инсценировки смерти, пока я не пришел в себя, пользуясь безлюдностью дома, Трой насел на Самсона, пытаясь выяснить, куда он дел вишневого самурая. Самсон бежит и не находит ничего лучшего, чем обратиться в полицию с жалобой, что его жизни угрожают. Трой понял, что единственная ниточка ускользнула. Чтобы никто его не заподозрил, он находит пластического хирурга и за огромные деньги изменяет лицо. «Черный, с которым мы неоднократно сталкивались, и есть Трой?» – уточнил кубинец. Я кивнул. «Тогда зачем он прятал лицо под маской?» – не успокоился Гонзо. «Думаю, он боялся, что я узнаю его по глазам». После операции Трой на некоторое время затаился, давая событиям идти своим чередом. В одном он прокололся, пришел посмотреть на собственные похороны. Самсон был недосягаем, а потом и вовсе погиб в тюрьме. Трой почувствовал себя обманутым и начал суетиться. Заглянул к Скорохватову, предположив, что кражи никакой не было и статуэтка все еще находится у него. Он столкнулся с Иваном Дмитриевичем лицом к лицу и убил его. Хотя сначала пытался купить статуэтку, предлагал большие деньги. Об этом свидетельствует обрывок чека, обнаруженный в кулаке мертвого Скорохватова. Потом приходит к нам в дом. Зачем? Возможно, думал, что нам удалось найти статуэтку. Он навещал вас в собственном доме, обратился я к Хлое, и перерыл апартаменты сына, считая, что Самсон мог спрятать самурая. Трой запутался, он не знал, где статуэтка, и это сводило его с ума. Тут мы и сообщили о намерении эксгумировать тело. Он зачистил концы, убил пластического хирурга. «Это утром сегодня какой-то Гаврил Роже», – продемонстрировал высокую информированность лесник. «И дантиста». «А нападение на кладбище?» – уточнил инспектор. «Думаю, тут действовал не Трой. Третья сила. Тот, у кого в руках сейчас статуэтка», – высказал я предположение. «И кто это?» – спросил кубинец. «Пока не знаю», – покачал я головой. «Но это третий и убил Иоланду». «А Трой?» – ошеломленно спросила Хлоя. «Что Трой? Где он, я не знаю, но...» Я поднял к потолку указательный палец, призывая всех к вниманию. «У меня есть план, как выманить его из логова, а затем запутать в собственной паутине».